тщательно охлопали, но, конечно же, ничего больше не нашли. Он во все глаза смотрел на своего визави, человек, сидящий напротив, ничего не имевшего против того, чтобы его именовали королем террора. Борис Викентьевич Суменков, второй человек в боевой организации эсеров, под чьим непосредственным руководством убили министра внутренних дел Плеве и великого князя Сергея Александровича. Террорист и литератор, диктатор и позер, один из множества новоявленных бонапартиев. Молодой человек, на вид ровесник Бестужева, с ранними залысинами, холодным магнетическим взглядом и плавными скупыми движениями, бежал из Севастопольской крепости от смертного приговора, сделал быструю карьеру в организации. Что еще о нем известно? Родился в Харькове, вырос в Варшаве, где его отец был судьей. Отсюда блестящее знание польского и дружба с небезызвестными братьями Пилсудскими. Старший брат покончил жизнь самоубийством в сибирской ссылке. Отец, уволенный в отставку за либеральные взгляды на почве постоянного преследования правительством его сыновей, заболел психическим расстройством. Что еще было в его деле? Петербургский университет. Исключен за участие в студенческих беспорядках. 5 лет назад был выслан в Вологду, откуда бежал за границу, и, порвав с социал-демократами, вступил в партию эсеров. Правда, все это сейчас ни к чему, совершенно ни к чему. Нужно думать, как вырваться живым, если есть хоть какой-то шанс. «Интересно, господин Сабинин, отчего вы так спокойно себя ведете?» — с любопытством спросил Суменков. «Молчите, не протестуете, не ругаете нас. А какой смысл?» — сердито откликнулся Бестужев. «Что, вы меня тут же отпустите, если я начну в голос протестовать или ругаться? Я попросту жду, когда вы мне объясните, чем вызвана эта сцена с похищением, словно списанная из Ника Картера». «Непременно объясним, как только приедем на место», — заверил Суменков. «Я же сказал, мы судьи, а не палачи. Вам даже будет предоставлена возможность говорить в свое оправдание». «Боже, как я растроган!» — фыркнул Бестужев. «Ужасно будет, если они меня прикончат», — подумал он отстраненно, словно опасность грозила кому-то другому. «Даже не в штаб-ротмистре Бестужеве дело. Погибнет труд стольких людей, и тех, кто старательно, с величайшим искусством организовал в далекой Чите историю растратчика и убийц, и тех, кто блестяще инсценировал убийство им жандарма, столь ювелирно, что находившийся тут же Прокопий ничего и не заподозрил, и тех, кто помогал ему в Австро-Венгрии, а ведь иных Бестужев не знал ни по именам, ни в лицо. Пусть и достигнуты некоторые успехи, но Джон Грейтон уйдет в Россию, выгрузит оружие в Финляндии, и кровавая карусель закрутится по-прежнему. Нет, нужно бороться». Он поднял голову. Надя старательно отводила от него взгляд, вздернув подбородок, всем своим видом выражая брезгливость и крайнее презрение. Остальные тоже молчали. «Пока еще есть время». Бестужев старался предугадать во всей полноте, какие обвинения будут ему предъявлены и как их лучше всего парировать. «Держаться, держаться, не поддаваться панике, как любят говорить в Австро-Венгрии. Держи язык за зубами и служи». Насколько ему удавалось рассмотреть в щелку меж неплотно задернутыми занавесками, вокруг тянулись бесконечные шпалеры однообразных домов из красного кирпича без каких бы то ни было архитектурных изысков, какой-то из рабочих пригородов. Наконец карета остановилась. Под бдительной опекой своих конвоиров Бестужев вылез. и все вслед за Суменковым поднялись на третий этаж.